Я не могла уснуть. После ужина ко мне в комнату пришла мама, долго стыдила за произошедшее на ужине, а потом сообщила, что свадьба все равно состоится, потому что я понравилась лорду Найсу, и он не намерен отпускать меня. Не бывать этому. Сбегу из дома. Плевать куда, но замуж за этого ползучего лорда я не выйду даже под угрозой смерти. Мой мыслительный процесс прервал урчащий желудок, и я поняла, что нужно срочно поесть, потому что за ужином было не до этого. Тихо выскочив из комнаты, я побежала вдоль коридора, как вдруг услышала в спальне разговор родителей и остановилась, чтобы подслушать. «Не обсуждается. Близнецы совсем отбились от рук. Кай дома месяцами не появляется и следует эти свои новые виды, а Кая сопротивляется, не желает выходить замуж. О, тьма всемогущая!» – ругался отец. «Моего младшего сына могла бы ждать блистательная карьера после Академии Стражей, но он бросил ее, даже не закончив семестр. Уму непостижимо, Равенна! Нам приходят письма о его исключении, и если он не явится в Академию в течение месяца, так и будет». «Аарон, успокойся», — проговорила мама. «Вспомни себя в этом возрасте. Академия никуда не денется. Кай нагуляется и вернется». «Академия Стражей». План у меня в голове созрел мгновенно, и я понимала, что он гениален. Все складывалось наилучшим образом. На цыпочках, прошмыгнув мимо родительской спальни, я побежала не на кухню, а в отцовский кабинет, где в сейфе хранились артефакты рода, которые папа не так давно забрал из банковского хранилища после участившихся ограблений. Мне сейчас нужен был всего один. Незаметно юркнув за дверь, я тут же побежала к рабочему столу и опустилась на корточки, зажигая магический светильник. Тихонько вскрыв сейф, я прерывисто вздохнула, понимая, что если сделаю это, то обратного пути уже не будет. А потом уверенно открыла дверцу, протянула ладонь к кулону и уверенно надела его себе на шею. Холодный зеленый кристалл коснулся груди, и по коже пробежали мурашки. С трудом верилось, что я решилась на такой коварный поступок. Что скажут родители, когда узнают о том, что их единственная дочь выкрала артефакт и сбежала из дома? Пожалуй, подумаю об этом, когда буду далеко отсюда. Я тихо закрыла сейф, а потом поднялась на ноги и поспешно выскочила из кабинета, возвращаясь обратно в свою комнату. Заперев дверь, я поспешно стала собирать самые необходимые вещи в небольшую сумку, не забывая об украшениях, которые попробую продать в какой-нибудь лавке, и получить за них деньги, которые пригодятся мне на некоторые расходы. Мой план был действительно гениален. Артефакт, который я выкрала, способен накладывать иллюзию на его обладателя. Ее немногие могут распознать, а это значит, что я стану кем угодно, даже своим непутевым братцем, который неожиданно вернется в Академию Стражей и продолжит обучение. Это был мой шанс на блистательное будущее, ведь по правилам, обучающимся Академии запрещено вступать в брак до ее окончания. Когда я оделась в неприметную одежду и закинула на плечо увесистую сумку, время перевалило за полночь. На всякий случай, приняв личину нашего сторожа, я тихонько вышла из комнаты, прошла вдоль коридора, спустилась вниз, а когда взялась за дверную ручку, в груди все сжалось и захотелось плакать от безысходности. Упрямо вздернув подбородок, я уверенно вышла из дома, миновала двор, сад, а когда вышла за пределы имения и перебралась через забор, выдохнула с облегчением. Что ж, полдела сделано. Приняв личину своего брата-близнеца, я не спеша пошла вдоль улицы, размышляя о том, где же мне продать украшения и как именно добраться до столицы. Несомненно, мне было жаль их, и многие мне очень нравились, но цена моей свободы была куда дороже, я бы даже сказала, бесценна. Неожиданно меня догнала повозка и притормозила рядом. «Уважаемый, подвезти?» — спросил молодой полуорк, разглядывая меня ярко-оранжевыми глазами. «Да, стоит привыкнуть к тому, что окружающие видят меня мужчиной и вести себя подобающе. Хорошо, что трудностей мне это никаких не доставит, потому что я много лет провела в компании старших братьев и дедушки». Я не спеша подошла к извозчику и сложила руки на груди. «Темные ночи!» — кивнула. «Не подскажете, где здесь можно обменять украшения на монеты?» Полуорк как-то странно посмотрел на меня. «Вор, что ли?» Я отрицательно покачала головой. Тот хмыкнул, но кивнул на повозку. «Полезайте, я отвезу вас». Обрадовавшись, я залезла внутрь, и мы сразу тронулись с места, а буквально через 7 минут извозчик притормозил и сообщил о прибытии на место. Вот у уважаемого гнома мастера Бонса вы сможете обменять украшения на деньги. Полуор кивнул на резную вывеску, на которой было написано «Лавка Рубиуса Бонса». При упоминании о том, что этот Бонс является гномом, я сразу насторожилась, потому что связываться с ним не хотелось. Гномы хитрые и жадные существа, все делают только себе на пользу. «А больше не у кого?» – осторожно спросила. Тот отрицательно покачал головой. «Идите, господин, время – деньги». Скривившись, я пошла в лавку гнома, понимая, что деньги мне все-таки необходимы, ведь нужно будет как-то добираться до столицы, в которой находилась академия. Стоило мне войти, как звякнул охранительный колокольчик над дверью, оповещая хозяев о появлении клиента, после чего ко мне сразу выскочил старый гном в круглых очках, задирая голову вверх. «Что угодно лорду Айрису в столь поздний час?» Доброжелательно начал он, но по глазам видела, что лицемер и жмот. «Доброй ночи, мастер Бонс. Мне нужно обменять кое-какие украшения на деньги». Гном почесал подбородок волосатой рукой с длинными серыми когтями, обошел меня и деловито встал за прилавок. «Опять?» У меня округлились глаза. «Что значит «опять»?» Удивилась я, но, поняв, что, кажется, мой братец уже захаживал в лавку за тем же, что и я, поспешила сгладить ситуацию. «Не опять основа!» Широко улыбнулась и достала из сумки несколько ожерелий, браслетов и колец. «Надеюсь, это не проблема?» «Конечно нет!» – оживился мастер Бонс. «Сейчас посмотрим». Следующие минут 10 он внимательно все рассматривал через увеличительный кристалл, а когда выпрямился, назвал цену. 150 чистых золотых!» «Украшения стоят намного больше», – нахмурилась я. 200. 170. Начал торговаться гном и скользнул взглядом по моей шее. «И еще 300 за эту вещицу». Волосатая рука указала на артефакт Нуарта Эйль. «Он не продается», — качнула головой. 200, либо я ухожу». Мастер Бонс побраговел от раздражения, но согласился, проворчав себе что-то невнятно под нос. Вскоре я уже выходила из лавки и садилась в повозку, держа в руках мешочек с монетами. «Уважаемый, мне нужно в столицу!» — крикнула я извозчику. — «Плачу 10 золотых. Мне к утру нужно попасть в Академию Стражей». Полуорк замялся. — «При всем желании, господин, я не сумею довести вас к утру. В Эрхе мы будем, в лучшем случае, только через трое суток». — «Вот тьма всемогущая! Что же мне теперь делать?» — «К утру вы можете добраться до столицы только верхом на Виверне, но придется заплатить куда больше, чем 10 золотых», — продолжил извозчик. Вздохнув, я кивнула. «Хорошо. Вы знаете, кто может мне помочь?» Выбора не было. Мне нужно было попасть в академию как можно скорее, потому что уже утром родители начнут искать меня и могут погубить все мои грандиозные планы.